Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция вторая. Успенский собор Кремля. Рассказывает Сергей Ковторадзе. В 1479 году москвичи, ну и гости столицы, которые тогда уже вполне появлялись в Москве, могли полюбоваться вновь построенным грандиозным зданием. Однако этому предшествовали довольно важные политические, в том числе и теологические, наверное, события. В 1439 году на знаменитом Флорентийском соборе было принято решение об унии, которое, как надеялись византийцы, позволит им все-таки защитить Восточно-Римскую империю, Византию, от нашествия турок. Ну, как мы знаем, этого не случилось. И уния как таковая, то есть идея союза, то есть воссоединения церквей, восточно-христианских церквей и католической церкви Запада, латинской церкви, как тогда ее называли, не была принята во многих государствах, в том числе не была принята на Руси. Это событие в значительной мере дискредитировало в глазах русских людей, скажем так, и Константинопольскую церковь, и Константинопольского патриарха. Оказалось так, что старое, как это называлось, греческое благочестие сохраняется именно на Руси. Раньше такой идеи не было. То есть все больше и больше вот русские люди чувствовали себя буквально единственными наследниками и единственными хранителями правильной религии, правильного христианства. В этот момент происходят еще очень важные вещи. В 1472 году в Москву снаряжается экспедиция с византийской принцессой Зоей Софией Палеолог. Ну, условно, наследница, она не прямая наследница, но все-таки наследница, член дома византийских императоров. То есть фактически вот как раз Папа Римский, ну и вообще вот люди западного мира, сосватали за великого князя Ивана III византийскую принцессу. Она и прибывает сюда, собственно говоря, через Европу, через север, потом Балтийским морем. Вместе с ней на Русь прибывает и свита. В значительной мере это византийцы, константинопольские жители, эмигранты, которые сначала оказываются в Риме, а потом в составе вот свиты византийской принцессы появляются в Москве. К этому моменту уже встает вопрос о том, что надо построить вот новое главное здание в Московском Кремле. Главное здание было, но оно было слишком маленьким. Это был Успенский собор, построенный при Иване Калите, практически по образцу Георгиевского собора в Юрьеве Польском. Те, кто поедут как туристы в Юрьев Польский и посмотрят на тот собор, вот можно представить, какой он был. И в том числе он был не очень-то большим. Храм начинают строить, возводят своды, вот практически уже есть перекрытие, есть стены, он большой. В какой-то момент происходит катастрофа. Собор рушится. Есть даже подозрение, ну, крайне редко в Москве, но может быть какое-то землетрясение, так или иначе, было оно или нет, собор рухнул. Еще на несколько лет получалось, что Москва остается без главного храма. Иван III предпринял довольно энергичные меры. Прежде всего, он вызвал экспертов, псковских мастеров. Такую псковскую артель – это довольно загадочная история на самом деле, потому что в самом Пскове из камня, из кирпича не строят. А собор строился кирпичным. Уже значительно позже летописец проговаривается, как бы, что это были вот не просто псковские мастера, а навыкшие каменосечной хитрости от немец, как бы такие гастарбайтеры, не гастарбайтеры, но, в общем, такие вот универсальная артель, которая в том числе работала на Западе и, видимо, с кирпичом, поэтому их и позвали. Они приехали, пришли скорее, наверное, чем приехали, посмотрели, похвалили кладку, не стали, как бы, так сказать, ругать своих предшественников. Сказали только, что вот известь не клеевита, поэтому и разрушилась. Но когда их попросили возвести собор, вот как они умеют, они отказались. И Иван III отправляет посла в Италию, Семена Толбузина, в том числе с поручением найти хорошего мастера, архитектора, инженера, даже больше инженера. Потому что он еще надеялся, ну, как бы восстановить то, что было, вот тот собор, который был. Толбузин отправляется в Италию, а к этому моменту вот по всей Италии гремит слава такого, ну, вот опять же, не столько архитектора, сколько инженера, Аристотеля Фиораванти, который, ну, был большим мастером, ну, например, передвигать с места на место башни, просто огромные там сооружения, какие-то колонны, он мог передвинуть какой-то обелиск. что-то поднять. Ну, то же самое он умел еще и многие другие вещи делать. Отливать пушки, чеканить монету. Это его потом, кстати, и подвело в родной Болонье, потому что его обвинили в фальшивомонетчестве. И, может быть, благодаря этому еще мы получили его уже на Руси. Потому что, видимо, ему хотелось все-таки уехать подальше от этих обвинений. Надо сказать даже, что вот знаменитый Филарет, теоретик архитектуры, собирая универсальную сборную, гипотетическую, мастеров, которые могли бы построить храм для герцогов Сфорца, памятник, объединил его, например, с Донателло, то есть совершенно выдающимся, вот, совершенно гениальным скульптором. Надо сказать, что мастер Аристотель очень заинтересовался посулами Толбузина. Он его, например, пригласил к себе домой, и там немножко поражал такими, как бы фокусами, показывал кувшин, из которого по желанию наливающего лилось либо вино, либо мед, либо вода. Там вообще забавный даже случай по-своему был, что то ли Толбузин не понял, то ли потом не понял летописец. Трудно предположить, что Аристотель Фиараванти обманывал на самом деле Толбузина в этом смысле, но он повел его в собор Сан-Марко, как известно, византийский. И, как считает летопись, вот Толбузин решил, что он и есть автор этого собора. Ну, вряд ли такое могло быть. Скорее всего, просто Аристотель Фиараванти хотел показать, что вот он представляет, что ему нужно будет построить, он представляет, как выглядит восточно-христианская архитектура. Так или иначе, вот к 1475 году, весной, Толбузин с Аристотелем Фиараванти прибывают в Москву. Аристотель Фиараванти тоже смотрит на то, что осталось, тоже ругает эту неклеевитую известь и отказывается достраивать тот собор, который есть. Проще строить заново. Первое упоминание его работ в летописи, буквально в то же время, ну, не на следующий день, но очень быстро. Он приступает к разборке того, что еще осталось от предыдущего собора. Потом роет под фундаменты огромные рвы. Это тоже производит впечатление на москвичей, потому что они гораздо глубже, чем было принято на Руси. Еще мало того, вбивает туда дубовые сваи в дно уже вот этих фундаментных рвов. Делает фундамент, и, кроме того, он еще налаживает производство очень хорошего кирпича. То есть он брусковый и очень хорошо отожжен, то есть он такой крепкий. Вот из этого кирпича Успенский собор и сложен. Кроме того, летопись рассказывает нам, что его отправляют как бы в командировку во Владимир. И во Владимире он смотрит тот Успенский собор, который для него образец. Прежде всего, пятиглавый большой храм. Он приезжает туда, смотрит его, летопись доносит до нас его слова, что от наших мастеров работы, видимо, это действительно так, то есть во Владимире при Андрее Боголюбском храмы, вот Покрова на Нерли, например, и Успенский собор, ну, его внутренняя часть, вот то, что было до пожара, потом его обстроили уже при Всеволоде Большое Гнездо, и это уже русские были мастера. А до этого строили, похоже, ломбардцы, которых, как считал Татищев, прислали еще Андрею Боголюбскому, вот прислал Фридрих Барбаросса. Он смотрит на это, понимает, как ему надо построить, и он возводит храм, который мы видим сейчас. Правда, надо сказать, что он выглядит белокаменным, и эта белокаменная облицовка все-таки много раз перекладывалась. Так что и не надо думать, что вот он совсем сохранился точно в таком же состоянии, но все-таки близко. И выглядит он действительно, ну, как бы правильным совершенно, вот в духе греческого благочестия. Тем не менее, он приносит, ну, довольно много нового. Прежде всего, это... Ну, такое художественное решение. Тело собора очень цельное. Он почти не разбит. То есть у него есть там аркатурно-колончатый пояс, вот это расчленение. У него есть лопатки и все. А в целом это очень монументальное, очень такое целостное здание. И плюс еще сверху пять глав тоже почти одинакового диаметра. Следует обратить внимание, что там и окна такие узкие, и как бы бойницы. И очень простая деталировка деталей. В этом есть и практический смысл, но есть и смысл вот такой чисто художественно-композиционный. Вместо трех обычных апсид, вот полукружий с востока, где помещается алтарь, он строит пять. И более того, прячет их еще, вот если смотреть с юга, с южной стены, самой главной, которая выходит на площадь, он еще делает такую дополнительную стеночку, за которой эти апсиды прячутся, для того, чтобы объем был как можно более целостный, компактный, собранный вместе. Еще больше новшеств у него внутри. Ну, самое главное новшество, наверное. На Руси такое знали, но применяли мало. Это круглые в плане, вот действительно колонны. То есть, если круглые, то это колонна, а вот не пилон, не какая-то просто опора, не столб. Чаще было все-таки, чтобы вот опора была, ну, крещатой, что называется, в плане такой крестик. Круглые колонны дали совершенно особенный эффект, который отметили в том числе и летописцы. Дело в том, что если вы располагаете в пространстве храма крещатые опоры, пилоны, скажем правильно, то у вас получается что-то вроде такого пространства для игры в крестики-нолики. Вы можете спокойно, естественно, ходить по всему храму, но у вас как бы, ну, ментально получается разделение. Вот один такой фрагмент пространства, вот другой. Потому что выступающие части этих опор плюс отвечающие им выступающие части на стене часто делят пространство. Если вы делаете, ну, вроде простой прием, вы делаете круглые колонны, и вот это разделение пропадает. То есть зал становится единым целым. Ну, почему и говорит зальное пространство. Плюс к тому, если у вас еще и перекрытие, проще говоря, потолки на одинаковой высоте, к тому же высоко, то вот это ощущение единого пространства, оно тем более становится явным, ну и даже непрофессионалам прекрасно видно. Успенский собор Московского Кремля стал своего рода эталоном. Надо сказать, что от него отходили. В следующей лекции мы увидим попытку сделать одним из главных храмов Московского царства, уже к тому моменту, храм Шатровый. Тем не менее, когда надо было вот обозначить такую державность, верность традициям, то возвращались как раз к формам Успенского храма. И сейчас, если мы посмотрим некоторые особенно большие храмы, которые возводятся уже в наше время, то вот они будут в достаточной мере похожи как раз на Успенский собор Московского Кремля. Правда, ну, еще раз, он тоже как-то был в определенной мере ориентирован где-то на Софийский собор в Новгороде, где-то на Успенский собор во Владимире. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о храме Покрова, что на Рву, также известном как Собор Василия Блаженного, и о том, как его архитектура связана с концом света. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также к году архитектуры и градостроительства в СНГ.